Сумасшедшие богини прожили слишком долго, чтобы сопротивляться своим желаниям. Даже получив все, они не могли остановиться. Они пожирали свет, который создали сами, и тьму, что сами же и породили. Они пожирали людей, появившихся благодаря им, но даже этого им было мало. Они хотели еще, они хотели есть. Есть, есть, есть, есть, есть! И в конце концов они нарушили запрет. Они набросились на источник всего сущего, то, что дало жизнь богиням, они пожирали своего родителя. Наконец они были удовлетворены, а потом все закончилось. Существовавший до ныне мир подошел к концу. Был рожден новый мир. «Но», — говорил Сион страшилищу на потолке, — «в этот раз не будет по-вашему. Страшная легенда, которую вы создали, закончится иначе». Богиня смотрела на него ввалившимся лицом. «Снова! Снова! Снова! Ты выжил у зума, червь? Выжил! Выжил! Выжил! Герой! Мой любимый герой! Обманутый Омегой! Обманутый Альфой! Обманутый демоном! Ты снова предашь свой мир?» Сион лишь тонко улыбнулся в ответ на ее слова. «Скажем так, я знаю, что в мире есть несколько версий вашей легенды». И впрямь предание имело несколько интерпретаций. В одной мир был уничтожен героем, в другом – демоном, а в третьем варианте его доедали богини. Каждый из этих мифов был в некоторой степени достоверен, хотя и присутствовала в них столь удобная ложь. Неизвестно было, кто автор этих историй, как неизвестно было и то, какая из концовок легенды реальная. Тем не менее, мир умирал в каждой из них. В самом деле, снова подала голос богиня. «Прими наше спасение! Ради себя самого! Давай же, прими его! Прими и стань героем, который спасет наш мир!» «Заткнись, вздорная богиня!» Сион был в раздражении. «Язык нефритового императора!» Вдруг прыгнул к нему Люсиль, занося правую руку. Ничего не было видно в его ладони, но уродливое лицо богини исказилось от страха и тем самым стало еще уродливей. «Нефритовый? Ты сказал нефритовый император? Невозможно! Ты поглотил силу божественного гонения? Но этого не должно было быть! Омега! Меч священного рода Эрис Рида не может обладать подобной силой!» «Не стоит думать, что я и дальше буду терпеть самовольные выходки дряхлых древних богов!» Люсиль улыбнулся. «Бог, божественные гонения или даже богиня – неважно. Я поглощу всё!» И он указал на богиню рукой, то ничего не могла сделать, лишь страшное изумление виднелось в ее исчезающей фигуре. «Это же... мое тело действительно пожирает! Что же ты делаешь?» Ее слова растаяли в воздухе вместе с ней самой, и темнота вернулась. «Все закончилось!» — обернулся Люсиль, глядя на короля поверх груды мертвецов. А затем колени его подломились, он упал на пол. Сион, как и прежде, молчал. Подобные сцены ему приходилось видеть. С тех пор, как Люсиль поглотил богиню и получил свою силу, а еще до того, как получил силу Божью, божественное гонение, он постоянно проверяет себя. Может ли он управлять своими способностями? Может ли он с помощью них изменить этот мир? Сможет ли он переписать сюжет истории, что обречена повторяться снова и снова? Если его сил не хватит, то испытания убьют его. Но пока он жив, будет двигаться вперед. Все просто. Люсилю, как и Сиону, известна вся опасность их идей, но они не останавливаются. Отбросив все и вся, смех, печаль, радость, счастье, друзей, семью, товарищей, жизнь. Такая жертва любого может сделать безутешным, но они по-прежнему лидеры. Люди могут считать это помешательством. Да что люди, хоть сами богини. Может быть, они и впрямь помешались. Они безумны, но несмотря ни на что, если они выживут, то обязательно принесут миру свет, сломив тьму. Люсиль поднялся на ноги. «Всё в порядке?» – спросил у него Сион. «Да». Холодной, темной, пустой улыбкой ответил Эрис. «Тогда... да, продолжим». И Люсиль исчез. Сион снова остался в зале один, хотя окровавленные мертвецы могли составить ему компанию. «Ты спятил, темный герой!» Вдруг тихо шепнул он прерывающимся голосом. Так хотелось ему зарыдать. «Ваше Величество!» Вдруг услышал он. Лежащие трупы отделили монарха от человека у дверей. Лицо вошедшего было строгое, хмурое. Ему было чуть больше 30. Он был высоким и статным и носил безукоризненную вычищенную военную форму. Майор Рахель Миллер, способнейший и умнейший человек, отвечающий за отряд преследования нарушителей запрета, начальник Милк Калаут и гения Люка Стаккарта. Нынешний Роланд являлся детищем Миллера, и это нисколько не преувеличение. Все он еще только думал о том, чтобы произвести революцию, а Миллер тогда уже был практически готов к осуществлению этой опасной затеи. Сион был лишь пешкой Миллера в той давней игре, а сейчас Миллер смотрел на Сиона строго, обеспокоенно, и лицо его выдавало все его изумление. «Вы хотите поговорить?» — улыбнулся ему монарх. «Да», — согласился Миллер. «Я пришел за сведениями о ситуации в Роланде». Говоря, он оглядел залу, одарил вниманием лежащих помощников и лишь затем снова взглянул на Астала. Но и на этом его глаза не остановились, то туда, то сюда меча взгляды. Что он искал? Люсиля или погибшую богиню? Сион дождался, когда Миллер вновь посмотрит ему в лицо. «Итак, давно ты здесь наблюдаешь?» «Давно ли?» — хмыкнул Миллер. «Отвечу, что я ничего не смог увидеть, и не думаю, что я пойму что-нибудь, пока не узнаю всей правды. Поэтому я здесь». «Я пришел к вам с единственным вопросом». «Я отвечу». Кивнул Сион. «Что ты хочешь знать?» Проницательные глаза майора смотрели на Сиона, прямо тому в душу. «Расскажите мне все, Сион Астал. Все с самого начала». Пробасил он.